Холодная вода обожгла, как кипятком. Сердце на миг ухнуло куда-то вниз, как бывает в пикирующем самолете. Он загребал одной рукой, левой подталкивая деревце, так и норовившее двинуться по течению. Джен вовсю работала руками и ногами, показывая пока что неплохой стиль. Двухметровый кусок веревки, привязанный к их талиям, соединял как пуповина. Холод помаленьку проникал в каждую клеточку тела. Казалось, он подобно воде плещется меж суставами, тугой струей поднимаясь по пустотелой трубе позвоночнику в череп. Веревка рывком натянулась, Мазур поднял глаза. Нет, ничего страшного. Просто Джен, подхлестнутая все еще бурлившим в крови приливом, вырвалась вперед. Он поплыл побыстрее, прямо-таки волоча елку. Веревка вновь ослабла. Казалось, они пересекают море. Приподнимаясь из воды при каждом гребке, Мазур видел, что берег словно бы застыл на месте, не приближаясь ничуть. Так оно всегда и кажется, когда себя не помнишь от нетерпения, в теплой воде или в холодной все едино. Но помогала эта мысль плохо. «Он приближается, приближается берег», — повторял Мазур мысленно, чувствуя, как деревенеет тело, боясь сжать зубы посильнее, чтобы не перекусить тонкий пластик шприца. «Приближается ведь тварь!» Джен вскрикнула, сбившись с темпа, погрузившись в воду так, что над серой поверхностью осталось лишь ее лицо с безумными глазами, забилась, оглядываясь на него в смертной тоске. Хлебнула воды, забарахталась. Нечеловеческим усилием Мазур наддал, подтолкнул к ней деревце. Она схватилась левой рукой, вершинка погрузилась в воду вместе с одним из тюков. Мазур сунул ей шприц, заорал, выскочив по пояс из воды. «Нога! Уколи живо!» Ее правая рука исчезла под водой. Слава богу, еще не потеряла голову, ожесточенно боролась. Деревце погрузилось совсем. Выпустив его, Мазур большим и указательным пальцами левой руки, словно ухватом подпер затылок Джен, что есть мочи, подталкивая к берегу и девушку, и хлипкую пародию на плот. Успел даже примериться, как оглушит ее, если начнет цепляться за него и потянет на дно. Но вот она опять гребет обеими руками, плывет как-то странно, боком. Видимо, нога еще не отошла окончательно. А иглу просто выпустила дуреха, утопила шприц, вместо того, чтобы вернуть. Если у самого сведет судорогой ногу, хреновато будет. Весь мир состоял из серой воды, тяжело и ритмично колыхавшейся перед глазами. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, попадавший в рот, в глаза, в ноздри. Еловая лапа колола щеку, на миг заслонила все. Веревка то и дело натягивалась. Джен сносила по течению, и Мазур что-то хрипло рычал ей, неизвестно на каком языке. В голове крутилось, могло быть хуже, могло быть хуже. Сердце пока не подвело. Спасал опыт, натренированные мускулы, умение всегда побеждать. Бывало и похуже. Всего-то проплыть из точки А в точку Б. И все равно, ощутив, наконец, под ногами твердое дно, увидев, как Джен поднялась над водой по бедра, он едва не взвыл от дикой животной радости.